Глава 6. В спальне балканского особняка Леонид Полетов лежал без сна, разглядывая трещины на потолке. Лунный свет падал через окно, отражался на стене пятнами. Марина лежала рядом, ее рука лежала на груди мужчины. В комнате пахло сексом и ракией. Писатель устал от разговоров больше, чем от физической работы, но чувствовал облегчение. Впервые за годы он говорил прямо, без уверток. Просто не сбились. Полетов дотянулся до стакана на тумбочке, сделал глоток. Алкоголь жёг горло, но не так сильно, как воспоминания. «Ты не закончил», — тихо произнесла журналистка, приподнимаясь на локти и глядя на собеседника. Волосы падали на обнаженное плечо женщины. «Что случилось с Ириной после путча, после того, как ты ушел от Бурцева?» Леонид невольно усмехнулся, ставя стакан обратно. «Закончил?» — провел рукой по лицу. «Я думал, что все рассказал, но...» Полетов замолчал, глядя в темноту за окном. «Это как открывать шкатулку с двойным дном, Марина. Снимаешь один слой, а под ним еще и еще». Собеседница подтянулась выше, положив голову ему на грудь. Дыхание девушки согревало кожу Леонида. От нее пахло чем-то свежим, яблочным. Контраст с тяжелым запахом секса, пропитавшим постель. «Я догадывалась». Она провела пальцем по ключице Полетова. «Слишком уж идеальным был твой ход из системы. Как в сказке. Герой побеждает дракона и уезжает с принцессой в закат. Но в реальности драконы не умирают так просто». «И принцессы бывают со своими особенностями». Писатель вздохнул, рассеянно перебирая волосы Марины. «В 91-м я действительно верил, что все кончено, что свободен, что можно начать новую жизнь с Ириной, писать правду, жить без оглядки. Наивный идеализм и общая эйфория тех дней. За окном ветер шевелил кроны деревьев, тени на потолке двигались. Из долины доносился отдаленный лай собак, перемежающийся хриплым криком ночной птицы. Полетов прислушался к этим звукам, таким чужим для городского жителя. «В 92-м все рухнуло», — продолжил он после паузы. «Не только наши иллюзии, все. Экономика, старые связи. Даже элементарная уверенность в завтрашнем дне». Леонид посмотрел на девушку и усмехнулся. «Впрочем, тебя тогда еще на свете не было. Или была совсем крохой». Марина кивнула, не прерывая собеседника. «Хороший журналист умеет слушать», — подумал Полетов. «Не зря она добилась такого успеха в профессии». «Мы жили в квартире Ирины, однушке в панельном доме на окраине. Холодильник пустой, на ужин макароны, иногда с тушенкой, если повезет с гонорарами. Она расставляла свои картины вдоль Арбата, продавала 3-4 в неделю за гроши. Но знаешь, не голод был страшен, а то, что мы потеряли почву под ногами. Победа над путчем оказалась пировой, свергли одних тиранов, получили других. Только теперь нас душили не партийные запреты, а экономический кризис. И вот посреди этого бардака...» Полетов замолчал, подбирая слова. Марина терпеливо ждала, поглаживая грудь мужчины. Пальцы журналистки нащупали старый шрам под ребрами, память о Мафунде. «На фоне этого бардака», — продолжил Леонид, — «ко мне пришли. Не Бурцев, его куда-то перевели или уволили, не знаю. Другой человек, помоложе, поэнергичнее. Представился сотрудником Министерства безопасности. КГБ тогда уже не существовало, его реформировали, переименовывали. Сначала МБ, потом ФСК, затем ФСБ. Но суть оставалась прежней». «А, старое досье тем более», — тихо добавила собеседница. «Именно. Они пришли не из-за моего прошлого, не из-за Ирины. Они пришли из-за Самуэля». «Донга?» — уточнила девушка, хотя прекрасно знала, о ком идет речь. «Да, в Малонго случился переворот. Впрочем, ничего удивительного для Африки тех лет. Военные свергли прежнее правительство, и среди новой верхушки оказался Самуэль. Тот самый болтливый студент, с которым мы пили армянский коньяк на крыше института и мечтали о светлом будущем для его страны. Донга быстро поднимался и через полгода уже стал президентом». Полетов невольно хмыкнул, вспоминая наивного африканца в яркой рубашке с широкой улыбкой. «Знаешь, что самое абсурдное? Президент в своих первых речах цитировал те самые фразы, которые выкрикивал на пьяную голову в общежитии. О великом будущем Малунга, о независимом пути развития, о том, как его страна поднимется с колен. Только теперь за спиной Самуэля стояли автоматчики, а на руках была кровь оппозиционеров. Марина приподнялась, вглядываясь в лицо писателя. «И спецслужбы захотели использовать вашу дружбу?» «Слишком громко сказано, дружбу». Леонид поморщился. «Они вспомнили, что когда-то мы были близки, а Самуэль, как выяснилось, тоже меня не забыл. Наоборот, в одном из первых интервью западным журналистам упомянул меня как своего русского друга, который всегда верил в него. Представляешь? Я даже не знал об этом, пока мне не показали вырезку из газеты». Полетов сел в постели, оперевшись спиной о деревянное изголовье. Простыня соскользнула, обнажив торс с узкой полоской седых волос, спускающейся к животу. Марина проследила за этой дорожкой взглядом, но сразу подняла взгляд к его глазам. Сейчас журналистку интересовала информация, а не тело. «Самуэль контролировал месторождение урана, редкоземельных металлов, даже алмазов», — продолжил Полетов. «В разгар постсоветского хаоса это были ценные ресурсы. К тому же стратегически Малунга располагалась так, что через его территорию можно было контролировать транспортные потоки в регионе. Американцы уже начали окучивать новое правительство, предлагали инвестиции, военных советников. И в этот момент обо мне вспомнили». «И ты согласился?» В голосе Марины не было осуждения, только профессиональный интерес. Леонид невесело усмехнулся. «А какие были варианты? В тот момент я думал, что мы с Ириной скоро начнем побираться по помойкам. В конторе, куда меня пригласили, предложили неплохие деньги, служебную квартиру, даже машину с водителем. Все эти атрибуты в 92-м казались фантастикой. Но самое странное, они не давили. Никаких угроз, никакого шантажа. Вы нам нужны, Леонид Анатольевич, ваш опыт, ваши связи. Это важно для государства, но решать вам». Полетов снова потянулся к стакану ракии, но передумал. Память и так была слишком ясной. «Я сказал, что мне нужно подумать, вернулся домой к Ирине, но не застал. Она все чаще пропадала в те дни, и я знал, где. Отца к тому времени уже выпустили за недостатком доказательств его причастности к путчу. Воронин возродил свою организацию под новым названием. Все те же идеи русского возрождения, только теперь с новой риторикой. Не против коммунистов, а против западных разрушителей России. И Ирина все чаще там бывала». Марина подалась вперед. «Но ведь она выступала против него у Белого дома. Она не разделяла его взгляды». «Люди меняются, Марина. Особенно, когда рушится привычный мир. В 92-м многие искали новую опору, новые ценности. Кто-то нашел их в бизнесе, кто-то в религии, кто-то в радикальных движениях. Ирина...» Собеседник запнулся, подбирая слова. «Ирина разочаровалась. В демократии, которая принесла не свободу, а нищету. В либеральных ценностях, которые, казалось, работали только для избранных. Она не вернулась полностью к отцовской идеологии, нет, но нашла свой путь, более радикальный, более жесткий. Она стала членом праворадикальной группировки «Русский щит». Не поверишь, но эти ребята считали ее отца и память слишком мягкими, недостаточно решительными». Леонид провел рукой по лицу. «В тот вечер она вернулась поздно. От нее пахло дымом, порохом и возбуждением, таким, какое бывает у людей, сделавших что-то запретное. Ирина была взвинчена, говорила быстро, сбивчиво, о том, что они показали этим торгашам, что Россия просыпается, что скоро все изменится. Я не сразу понял, о чем она. Только утром, включив телевизор, узнал, что ночью сожгли несколько ларьков на рынке, принадлежавших кавказцам. Двое пострадали». Марина придвинулась ближе, обнимая Леонида за плечи. Тело журналистки было теплым, живым, настоящим. Возвращало в реальность. «Я не мог ее остановить», — продолжил Полетов. «Пытался говорить с ней, убеждать. Но она была слишком далеко в своей новой вере. Мы стали почти чужими людьми под одной крышей. И тогда я решил принять предложение конторы. Сказал себе, что это временно, что просто заработаю денег и вытащу нас обоих из этой ямы. Может, свожу куда-нибудь за границу, покажу другую жизнь, другие перспективы. А может, просто бежал от проблем, которые не мог решить». Марина молчала, просто слушала. Рука лежала на груди мужчины над сердцем. Леонид был благодарен за это молчание, не за сочувствие, не за поддержку, а просто за возможность говорить и быть услышанным. «Через неделю я улетел в Мафунди, столицу Малунга. Официально как консультант по культуре, неофициально как агент внешней разведки. И знаешь, самое удивительное, Самуэль встретил меня как старого друга. Обнял, похлопал по плечам, поставил бутылку виски и сразу начал говорить так, будто не было этих лет, будто мы вчера расстались в институтском общежитии. Я смотрел на этого человека в дорогом костюме, с золотыми часами на запястье, с вооруженной охраной за дверью и не узнавал того мальчишку, который мечтал изменить свою страну. Хотя нет, неправда. Донго ее изменил, только не совсем так, как мечтал. Полетов замолчал, глядя куда-то поверх плеча Марины, туда, где за окном виднелись темные силуэты гор. «Я остался там на полгода», — сказал он наконец. «Вернулся в Москву с деньгами, с новыми перспективами. Решил, что теперь смогу все наладить. С Ириной, с нашей жизнью». Леонид вернулся в Москву в конце августа. 30 градусов жары, асфальт размягчался под ногами, солнце било в глаза. После Малунга, где он привык к влажному тропическому климату, московский сухой зной казался невыносимым. Леонид вернулся в Москву в конце августа. 30 градусов жары, асфальт размягчался под ногами, солнце било в глаза. После Малунга, где он привык к влажному тропическому климату, московский сухой зной казался невыносимым. Полетов снял пиджак и закатал рукава рубашки, уже промокшие от пота. В кармане лежали доллары, не так много, как хотелось бы, но достаточно, чтобы не думать о деньгах пару месяцев. Ирина открыла дверь не сразу. Она стояла в легком сарафане, обнажавшем худые плечи, волосы были собраны в небрежный пучок. На столе за спиной лежали какие-то брошюры, обложки которых мужчина не узнавал. Когда Леонид обнял девушку, она не отстранилась, но и не прижалась. Просто стояла, положив руки ему на плечи, кожа была прохладной. «Ты вернулся», — сказала Ирина. В голосе радость смешивалась с подозрением. «Загорел, поправился. Африка пошла тебе на пользу». Полетов переступил порог знакомой однушки. Все те же обшарпанные стены, тот же диван, продавленный в середине, та же картина с тремя березами, висевшая немного криво. Но обстановка изменилась. На столе лежали брошюры с агрессивными заголовками. На стенах появились новые рисунки, выполненные рукой Ирины. Суровые лики воинов, стилизованные под древнерусские иконы, черные вороны над горящими полями. «Я скучал по тебе», — произнес Леонид, делая шаг навстречу. Ирина отступила, опустив глаза. «Мы поговорим об этом позже. Сейчас мне нужно идти, собрание». Они так и не стали жить вместе после его возвращения из Малунга. Леонид вернулся в квартиру на Чистых прудах, где ждала бабушка с пирогами и рассказами о том, как тяжело стало ходить в магазин. Старые знакомые места вызывали странное чувство. Все казалось и знакомым, и чужим одновременно. Полетов часто стоял у окна, глядя на тусклые фонари, освещавшие бульвар. Темные силуэты деревьев стояли неподвижно. Под тонким одеялом спала бабушка, посапывая в такт старым ходиком на стене. Дома, но в чужой стране. Встречи с Ириной стали короткими и нервными. Она постоянно торопилась на собрания, митинги, какие-то тайные сходки. В руках всегда были листовки, брошюры, вырванные страницы самиздатовских книг. Она говорила все громче, размахивала руками, щеки покрывались румянцем. «Ты не понимаешь, Леня!» — кричала она, когда Леонид пытался возражать. «Все, за что мы боролись у Белого дома, украли, распродали, растоптали. Демократы оказались хуже коммунистов. Те хотя бы верили в идею, а эти верят только в доллары. Россию разрывают на части, а мы должны сидеть и смотреть». Леонид смотрел на нее, ища в резких движениях, в нервном постукивании пальцев по столу хоть что-то от прежней Ирины. Она была там, в мимолетной улыбке, в привычке заправлять прядь волос за ухо. Прежняя девушка, что когда-то рисовала акварельные закаты. Просто теперь она смотрела иначе. Мир оказался совсем не таким, как она его себе представляла. Вернувшись из Африки, Полетов сам позвонил по старому номеру. Леонид поднялся по лестнице в квартиру на Большой Грузинской. Дверь ничем не выделялась среди других на лестничной площадке. Облупившаяся коричневая краска, мутный глазок, потускневшая металлическая цифра. Палец замер над кнопкой звонка, потом нажал. Из-за двери донеслась приглушенная трель. Щелкнул замок. Знакомая квартира встретила запахом пыли и старых книг. Ничего не изменилось с тех пор, как Полетов приходил сюда перед отъездом в Малунга. Выцветшие обои, скрипучий паркет, тахта у стены. Человек, открывший дверь, был незнакомым. Не тот, с кем Леонид имел дело раньше. Незнакомец молча провел мужчину в маленькую комнату. Там стоял стол, заваленный бумагами. На нем был потертый джинсовый костюм, который делал его похожим на провинциального журналиста, а не на сотрудника спецслужб. Только когда они сели, он представился. Зубков Андрей Викторович. «Чай будете?» Зубков кивнул на электрический чайник в углу комнаты. «Нет, спасибо». «Как прошла командировка? Самуэль в порядке?» Леонид коротко отчитался о проделанной работе в Малунго. Андрей Викторович слушал, изредка делая пометки в блокноте. «Хорошо», — сказал Зубков наконец. «Теперь о новом задании. Мы следим за активностью русского счета и других подобных организаций. Там много разных людей, от обычных городских сумасшедших до опасных радикалов с военным опытом. И есть сведения о готовящихся провокациях. Возможно, даже о вооруженном выступлении». Полетов молчал, разглядывая трещину на потолке. «При чем тут я?» — спросил он, хотя уже знал ответ. «Ваша подруга Ирина Воронина глубоко вовлечена в деятельность этих групп. Через нее вы могли бы получить доступ к Союзу национал-патриотических сил. Нам нужен человек внутри». «Вы просите меня шпионить за Ириной?» Андрей Викторович поморщился. «Мы просим вас помочь предотвратить кровопролитие. Эти люди готовы ввергнуть страну в гражданскую войну». Зубков побарабанил пальцами по столу. «Вы работали на нас и до Малунга, и в Малунга. Всегда успешно, профессионально. Теперь мы просим о помощи здесь, дома». За окном проехал трамвай. Его дребезжание отозвалось в старых стенах. «А если я откажусь?» «Тогда мы найдем другого человека». Андрей Викторович усмехнулся. Это была ложь, и оба это понимали. У них было на Леонида досье, они знали его слабые места, его прошлое. Знали, что Полетов не откажется, не сможет. Через неделю он уже входил в массивное здание бывшего ЦК ВЛКСМ. Вестибюль пестрел самодельными табличками. Союз национал-патриотических сил соседствовал с русским общинным движением, славянским братством и десятком других организаций, раздербанивших советское наследство. В коридорах пахло сыростью и дешевой типографской краской. По потертым красным ковровым дорожкам все еще ходили те же люди, что и 10 лет назад, только теперь вместо значков с Лениным на их лацканах красовались двуглавые орлы и православные кресты. Ирина устроила Леонида туда без особых проблем. Ее опыт международных контактов и рекомендации от нужных людей помогли. Официально Полетов занял кабинет с табличкой «Консультант по международным связям». Для всех зданий, включая Ирину, он действительно был специалистом по зарубежным контактам. Никто не подозревал, что каждый разговор в коридорах, каждый документ на столе, каждое рукопожатие с братьями по диалоге становились частью работы по сбору информации о планах, финансах и готовящихся акциях. «Это Леонид Анатольевич, наш новый сотрудник», — представляла Воронина с гордостью. «Он только что из Африки работал с национально-освободительными движениями. Настоящий патриот, хотя и скромничает». Полетов пожимал протянутые руки, запоминал лица, оценивал людей. Бывшие комсомольские работники с привычкой к дисциплине организации, молодые радикалы с военным опытом, приобретенным в горячих точках, интеллигенты с бородками, цитирующие философов Серебряного века, женщины в строгих костюмах с поджатыми губами и холодными глазами. В его кабинете, маленькой комнатке на третьем этаже, стоял старый письменный стол, скрипящий стул и шкаф с потрепанными папками. Стены украшали портрет Николая II и икона Георгия Победоносца, поражающего копьем змея. Эта композиция казалась Леониду слишком прямолинейной, но создатели, похоже, не боялись банальностей. Постепенно он осваивался. Его задачей было установление контактов с братскими организациями за рубежом, в основном в странах Азии и Ближнего Востока. Полетов писал письма, принимал делегации, переводил статьи для внутреннего бюллетеня и слушал внимательно. «Ельцин предал Россию!» — гремел на одном из собраний седовласый генерал в отставке. «Он продался американцам, разрушил армию, отдал наши земли. Верховный Совет — последний оплот патриотов. Если его распустят, мы потеряем страну. Нужны решительные меры. подхватывал бывший комсомольский секретарь, а ныне руководитель русского щита. «Народ поддержит восстание! Нужно только дать сигнал!» Леонид сидел в углу комнаты, делая вид, что записывает что-то в блокнот, пока вокруг говорили о решительных мерах и народной поддержке. Никто не произносил слов «захват» или «блокирование», никто не называл конкретных зданий, никто не рисовал схемы, не раздавал инструкций, только намеки, взгляды недосказанности и тяжелое молчание, когда кто-то подходил слишком близко к запретной теме. В здании всегда стояло напряжение. Люди говорили вполголоса, оглядывались, запирали двери. В воздухе висел запах табачного дыма, смешанный с ароматом типографской краски. В подвале работал небольшой печатный станок, выпускавший листовку и газету «Русский набат». Полетов старался держаться в тени, не высказывался, но постоянно находился рядом, с блокнотом, с папкой документов, с чашкой чая. Молчаливый наблюдатель, незаметный. Он научился этому еще в Малунго, работая с Самуэлем. Вечерами, вернувшись домой, Полетов записывал все, что слышал и видел. Имена, даты, планы связи. Эти записи хранились в тайнике, оборудованном в нише под подоконником. Старый трюк, которому Леонида научили еще на курсах в Минске. По субботам он поднимался по знакомой лестнице на Большой Грузинской. Дверь открывал не сразу. Сначала прислушивался к шагам на площадке. Внутри пахло пылью и старыми книгами. Андрей Викторович всегда сидел у окна, листая газету, будто случайный гость. «Садитесь», — указывал на потертое кресло, не глядя на Леонида. Между ними на журнальном столике две чашки остывшего чая, которые никто не трогал. «Они готовятся к конфронтации». Полетов выкладывал тонкую папку. «Собирают оружие, договариваются с бывшими военными. Ждут роспуска Верховного Совета». Зубков перебирал документы молча. Скрипел паркет под его ногами. Тиканье старых часов отсчитывало минуты встречи. «Конкретные планы, имена, места складирования», — наконец произнес он, возвращая пустую папку. «Больше деталей». Леонид кивал и уходил, стараясь не смотреть на иконку в углу, прежнюю, что висела здесь с прошлого века. Эта двойная жизнь становилась все более тяжелой. По вечерам он встречался с Ириной уже не в ее квартире, а в каких-то подвалах, на конспиративных квартирах, в штабах организаций. Она была взвинчена, движения стали резкими, дерганными. «Скоро все изменится, Леня», — говорила она, хватая мужчину за руки. «Скоро мы вернем России ее величие. Эти твари, разорвавшие страну, ответят за все». Полетов смотрел на нее и видел не Ирину, а фанатичку, готовую идти до конца. Прежняя девушка, которая стояла с ним у Белого дома в августе 91-го, исчезла, растворилась без следа. «Ты действительно веришь, что насилие может что-то решить?» — спрашивал Леонид однажды, когда они остались вдвоем в пустой комнате штаба. «А что решают слова?» — огрызнулась она. «Мы стояли у Белого дома, верили в свободу, в демократию. И что получили? Нищету, унижение, разграбление страны? Хватит разговоров. Пришло время действовать». Ирина схватила со стола какую-то брошюру, потрясла ею перед лицом собеседника. «Вот здесь все сказано. Мировой сионизм, американские банкиры, предатели в Кремле — все они сговорились уничтожить Россию, и только настоящие патриоты могут ее спасти». Леонид взял брошюру, пролистал. Старые теории заговора, старые обвинения, ядовитый коктейль из правды, полуправды и откровенной лжи. «Ты действительно в это веришь?» — спросил он тихо. «А ты нет?» Ирина отступила, глядя на него по-новому. «Кто ты вообще, Леонид? Зачем вернулся из своей Африки? Что ты здесь делаешь, если не веришь в наше дело?» Этот вопрос завис между ними. Кто он? Агент спецслужбы, внедренный для сбора информации? Предатель, играющий чувствами женщины, которую любит? Или просто человек, пытающийся выжить в безумном мире? В конце сентября 93 года Полетов получил доступ к самому секретному документу — плану серии пиар-кампаний по дискредитации Бориса Ельцина. В тонкой папке с грифом «Совершенно секретно» детально описывались этапы — разоблачительные репортажи о скрытом алкоголизме президента, постановочные интервью, организация народных форумов с критикой его управленческих способностей и подготовка текста об отстранении Ельцина с передачей полномочий вице-президенту Александру Рудскому. «Вот здесь подпись руководителя операции», — показывал координатор, седой мужчина с военной выправкой. А это список СМИ, с которым у нас договоренности. Как только запустим кампанию в Москве, регионы подхватят цепной реакцией». Леонид внимательно изучал бумаги, делая пометки в блокноте. Сердце билось ровно, руки не дрожали. Профессиональная выучка не подводила. «Когда старт?» — спросил он, не отрывая взгляд от графиков. «Через неделю, сразу после выступления президента в парламенте. Он будет нервничать, путаться в словах. В этот момент мы запустим информацию. Будь готов, тебе поручат связь с зарубежными контактами. Международная поддержка нам нужна как воздух». Той же ночью Полетов встретился с куратором у здания ФСБ на Лубянке. Обстановка была напряженной. «Вот документы», — сказал Леонид, передавая тонкую папку. «Стратегия, график публикации, список координаторов. Все готово к запуску. Ждут только сигнала». Зубков быстро пролистал бумаги и кивнул. «Отлично. Слушайте внимательно. Как только прозвучит слово «старт», ваша задача — оставаться в штабе, наблюдать за реакцией прессы и отчитываться через резервные каналы». Зубков протянул Полетову маленький блокнот. «Здесь телефоны, адреса, пароли. Никаких записей. Все держи в голове». Леонид вернулся домой далеко за полночь. Квартира была темна, бабушка давно спала. Он сел у окна, глядя на пустынный бульвар. Где-то в другом конце города Ирина не спала. Рисовала провокационные плакаты, рассылала листовки, готовила тезисы для митинга. Полетов знал это так же точно, как знал, что завтра взойдет солнце. Странно было сознавать, что человек, которого ты любил, может стать чужим, управляемым идеей. Ирина, смеявшаяся у Белого дома, Ирина, рисовавшая портреты друзей в маленькой студии, Ирина, шептавшая слова любви в темноте. Все это исчезло. Осталась другая, с губами, изогнутыми в презрении, с руками, державшими не кисть, а агитационный мегафон. И самое страшное, Леонид не мог ее оставить, мог лишь наблюдать, докладывать, ждать развязки. И еще Полетов понимал, что сам такой же предатель, как те, кого она проклинала. Только хуже. Потому что предавал не абстрактную родину, а живого человека, который когда-то верил ему. Так он сидел до рассвета, всматриваясь в серое московское небо, медленно светлеющее над крышами, и думал о том, что нет в мире ничего более безжалостного, чем история, не щадящая ни правых, ни виноватых. 21 сентября 1993 года. Указ номер 1400 о роспуске Верховного Совета прозвучал резко, разделив Москву на два лагеря. Леонид сидел в тесном кабинете с потускневшими обоями, слушая голос Андрея Викторовича, сухой, деловитый, будто речь шла о прогнозе погоды, а не о готовящейся бойне. Папка с грифом «Совершенно секретно» лежала между ними на столе, края загибались от времени. «Операция планируется на 3-4 октября», — говорил Зубков, перебирая фотографии, сделанные скрытой камерой. «Эти группы уже получили оружие. Видите, вот здесь, в подвалах? А здесь списки, заметьте фамилии, отмеченные красным». Полетов наклонился над столом. Среди десятков имен, среди лиц, смотревших с фотографий, искаженных ненавистью захваченных идей, он искал одно и нашел. Третья строка сверху, красная отметка. Ирина Воронина, 26 лет, группа «Русский щит». «Они не боевики», — продолжал Андрей Викторович, закуривая. Дым поднимался к потолку. «Они пропагандисты. Политический фронт. Но в планируемом штурме им отведена особая роль. Назовем это живой щит, или, точнее, пушечное мясо». Леонид молчал, глядя на имя Ирины. Внутри все онемело. «Они об этом знают?» — спросил Полетов, стараясь, чтобы голос звучал ровно, профессионально. «Конечно, нет». Зубков затянулся, выпустил дым. Им сказали, что они будут обеспечивать информационную поддержку, готовить листовки, работать с журналистами. А на деле, он сделал паузу, их разместят на нижних этажах, у окон. Если начнется штурм, первыми попадут под пули именно они. Представляете, какие будут заголовки? «Кровавый режим расстреливает безоружных граждан». Отличный пиар. Леонид медленно закрыл папку. «Что требуется от меня?» — спросил он. «Продолжайте наблюдение, фиксируйте все передвижения руководства, особенно Рудского и Хасбулатова. У вас хороший доступ благодаря вашему положению в Союзе. Передавайте информацию по обычным каналам». Андрей Викторович встал, давая понять, что встреча окончена. Зубков был спокоен, деловит. Таким же Полетов был еще несколько минут назад, до того, как увидел имя Ирины в списках смертников. «Будьте осторожны», — добавил он, пожимая руку собеседнику. «Там сейчас много неконтролируемых элементов. Агрессивных, обозленных, вооруженных. Не геройствуйте». Леонид кивнул и вышел. На улице моросил мелкий противный дождь. Он поднял воротник пальто, двинулся к метро, но вдруг остановился, не дойдя до входа. Холодные капли стекали за шиворот, но Полетов не замечал. В голове была одна мысль. Пушечное мясо, первыми под пули, списки смертников. 57 шагов до телефонной будки. 5 монет по 15 копеек. Номер, который Леонид помнил наизусть. Длинные гудки. Один, второй, третий, тишина. Потом короткие, занято. Полетов набирал снова и снова в мокрой будке, пахнущей мочой и сыростью. На 8-й раз трубку сняли. «Алло». Голос Ирины хриплый, уставший. В фоне шум голосов, что-то грохочет, передвигают мебель. «Это я. Нам нужно встретиться, сейчас же». Молчание, потом тихий, злой смех. «Прямо сейчас? Лёня, ты с ума сошел? У нас тут...» «Я знаю, что у вас там», — перебил он. «Именно поэтому нам нужно поговорить. Это вопрос жизни и смерти». Снова тишина, потом глубокий вздох. «Не могу сейчас выйти. Мы тут готовимся. Если хочешь говорить, приходи сам. Только не знаю, пустят ли тебя». «Пустят», — ответил Полетов, вспоминая свое удостоверение Союза национал-патриотических сил. «Жди меня, никуда не уходи». Леонид положил трубку и постоял еще несколько секунд, прижавшись лбом к холодному пластику телефона. То, что Полетов собирался сделать, было нарушением всех правил, инструкций и обязательств, но другого выхода не было. Он быстро шел по улицам, уже опустевшим, затихшим в предчувствии беды. Москва притихла, замерла, ждала. Вокруг Белого дома оцепление, милиция, военные. Проверяли документы, осматривали сумки. Леонид подошел к одному из блокпостов, протянул удостоверение. «Мне нужно к Воронину», — сказал Полетов, назвав имя отца Ирины. «Служебные документы из Союза». Сержант долго изучал корочки, потом кивнул. «Проходите. Только учтите, обратно будет сложнее выйти». Леонид кивнул, его это не волновало. Главное — добраться до Ирины. Площадь перед зданием парламента превратилась в подобие военного лагеря. Горели костры, вокруг которых грелись защитники Белого дома. Странная смесь ветеранов Афганистана, студентов, национал-патриотов и просто любопытных. Кто-то притащил полевую кухню, разливая горячую похлебку в пластиковые стаканы. В воздухе пахло дымом, сырой землей и страхом. Войти в здание оказалось неожиданно просто. Удостоверение консультанта и уверенный вид открывали двери. Внутри Белый дом напоминал муравейник. Люди спешили по коридорам, таскали какие-то ящики, коробки, свертки. Леонид шагнул в этот хаос, зная одно — у него нет права на ошибку. Через несколько часов здесь будет бойня. Кто-то кричал в телефон, кто-то спорил, размахивая руками. Пока Полетов пробирался через толпу, он думал только об Ирине. Если не успеет, если не убедит уйти, она погибнет. На стенах висели плакаты-портреты Рудского и Хасбулатова. Самодельные лозунги «Долой узурпатора», «Защитим Конституцию», «Ельцин – предатель». Леонид двигался незаметно, уверенно, не привлекая внимания. Оперативная подготовка, годы работы в поле сейчас оказались как нельзя кстати. Полетов знал, где искать Ирину. В одном из кабинетов на 3-м этаже, где разместился штаб русского щита. Поднимаясь по лестнице, он заметил баррикады. Столы, шкафы, сваленные в кучу, перегораживали коридоры. У некоторых дверей стояли вооруженные люди в камуфляже с автоматами, с повязками на рукавах. Они проверяли всех входящих, и Леонид впервые почувствовал тревогу. Если остановят, если начнут задавать вопросы. Но и здесь выручил опыт и выдержка. Полетов кивал охранникам как своим, что-то бормотал о важных бумагах для Воронина, и пропускали. Вскоре он уже стоял перед дверью с табличкой «Информационный центр». Внутри кабинета стоял полумрак, окна были завешаны плотными шторами, свет давали только настольные лампы. Десяток человек склонились над столами, что-то писали, рисовали, обсуждали. Ирина сидела в углу у окна, печатала на пишущей машинке, быстро, яростно. Она не сразу заметила Леонида. Полетов стоял в дверях, глядя на нее, бледную, осунувшуюся, с темными кругами под глазами, с растрепанными волосами. Она выглядела одновременно и сильной, и хрупкой. «Леня?» Она подняла голову, и в глазах мелькнуло удивление. «Ты все-таки пришел? Что за срочность?» Ирина встала и подошла к нему. От нее пахло кофе, сигаретами и типографской краской. Так пахли все в этом здании последние дни. Леонид взял ее за локоть, мягко, почти буднично, и отвел в угол комнаты подальше от остальных. «Ира», — сказал он тихо, — «нам нужно выйти ненадолго, сейчас». Она нахмурилась, но не вырывала руку. «Выйти куда? Ты видишь, что здесь происходит? Мы заканчиваем текст обращения, его сейчас понесут вниз, будут ксерить, потом разносить. Здесь все решается». «Именно поэтому», — так же тихо ответил Полетов. «Послушай, это не отменяет того, что ты делаешь, наоборот, просто сейчас ты нужна не здесь». «Что значит «не здесь»?» Она смотрела внимательно, настороженно, но без злости. «Ты о чем?» Леонид наклонился ближе, чтобы никто не слышал. «Мне только что сказали, что на верхних этажах будут менять людей. Выводят часть группы формально для безопасности, на самом деле для другой задачи». Он сделал паузу, подбирая слова. «Нужен тот, кому доверяют, кто не из аппарата, чтобы вынести текст, связаться с типографиями, с иностранцами, с прессой. Тебя назвали». Ирина замерла. «Кто сказал?» «Неважно». Полетов покачал головой. «Это изнутри. И времени нет. Через 10-15 минут здесь будет не до листовок». «Ты врешь», — сказала она тихо, но не уверенно. «Я бы знала». «Нет», — он ответил спокойно. «Ты слишком на виду. А сейчас им нужен человек снаружи, тот, кого не будут искать внутри здания». Она несколько секунд смотрела ему в глаза. «И ты предлагаешь мне просто уйти?» «Я предлагаю тебе сделать то, что действительно важно», — сказал Леонид. «Если здесь начнется штурм или блокада, все эти тексты так и останутся в ящиках. А если ты выйдешь сейчас, они будут работать для дела, для того, ради чего ты здесь». Ирина отвела взгляд. В комнате продолжали печатать, резать бумагу, кто-то спорил над формулировкой абзаца. «А ты?» — спросила она. «Ты тоже назначен?» Полетов усмехнулся. «Я твой курьер и водитель, и охрана, если хочешь». Потом серьезно добавил. «Я с тобой. Не спорю, не уговариваю, не тяну тебя в сторону, просто говорю, сейчас правильный ход — выйти». Она глубоко вдохнула. «Это не бегство?» «Нет», — ответил Леонид сразу. «Это продолжение». Ирина кивнула, решение в ней всегда принималось быстро. «Хорошо, 5 минут. Я скажу, что меня вызывают вниз». «Я подожду у лестницы», — сказал Полетов. «Не через главный вход, там сейчас толпа». Она вернулась к столу, что-то быстро сказала людям. Никто не возражал, все были заняты своим. Через минуту она снова была рядом. «Пошли», — сказала коротко. Они вышли в коридор. Леонид шел впереди, не торопясь, не оглядываясь, как человек, который знает маршрут. Лестница, поворот, служебный пролет. Ирина шла молча, но уже без сопротивления. «Куда мы идем?» — спросила она, когда шаги стали гулкими. «Во двор, оттуда дальше», — ответил Полетов. «Там проще раствориться». «А потом?» «Потом ты решишь», — сказал он. «Я рядом». Во внутреннем дворе шел дождь. Вокруг была пустота. Асфальт блестел, редкие фонари отражались в лужах. Никаких людей, никакого движения. «Ира», — сказал Леонид уже мягче. «Сейчас главное выйти за периметр, дальше все обсудим». Они прошли вдоль стены, перелезли через низкий забор. Улица была тихой, пустынной. Ирина остановилась, только сейчас осознав, что здание осталось позади. «Ты уверен, что сделал правильно?» — спросила она устало. «Что я не бросила своих?» Полетов повернулся к ней. «Ты не бросила», — сказал он. «Ты вынесла это с собой». Леонид кивнул на сумку с бумагами. «Теперь это не в ловушке, теперь это работает». Она смотрела на него долго, потом коснулась его щеки холодной ладонью. «Хорошо», — сказала тихо. «Я доверяю тебе». Они шли по пустынным улочкам, удаляясь от Белого дома. Дождь все усиливался, превращаясь в ливень. Леонид оглядывался, вслушивался в темноту. Окна домов вокруг были черными, пустыми. Любое из них могло скрывать стрелка. «Куда мы идем?» — спросила Ирина, прижимаясь к Полетову, пытаясь согреться. «К метро. Сначала ко мне, потом...» Он не договорил. Вокруг Белого дома и в окрестностях засели снайперы, много, происхождение неизвестно. Никто не знал, кто они, чьи приказы выполняют, по кому стреляют. Леонид это понимал, поэтому вел ее вдоль стен, в тени, подальше от освещенных участков. Но одной тени оказалось мало. Звук выстрела раздался откуда-то сверху. Сухой, короткий треск, почти неразличимый за шумом дождя. Ирина вскрикнула, шагнула вперед, потом остановилась. Ее рука выскользнула из руки Леонида. Она медленно повернулась к нему, глаза широко раскрыты, губы приоткрыты в немом вопросе. «Лень!» Она не договорила. Она обмякла, ноги подкосились. Полетов едва успел подхватить ее, опустился на колени, прижимая к себе. «Ира! Ирочка, что случилось?» На лбу маленькое отверстие, почти незаметное. Но на затылке, там, где пуля вышла, волосы уже слиплись от крови. Темная жидкость текла между пальцев Леонида, смешивалась с дождевой водой, растекалась по асфальту. «Ира! Ирочка!» Голос сорвался. «Держись! Я сейчас! Я позову! Держись!» Ее глаза смотрели на него, но уже не видели. Зрачки расширились, застыли. Губы шевельнулись, будто пытаясь что-то сказать, но вместо слов изо рта пошла кровь, тонкая струйка по подбородку. «Нет, нет, не сейчас, не сейчас!» Леонид тряс ее за плечи. «Ты слышишь меня, Ирина? Я вывел тебя, ты в безопасности! Открой глаза, открой!» Но она не открыла. Голова откинулась назад, безвольно, тяжело. Из раны на лбу перестала идти кровь, сердце остановилось. Тело в его руках стало чужим, ненужным. Полетов прижал его к груди, уткнулся лицом в ее мокрые волосы и закричал долго, протяжно, дико. Крик вырывался из горла, рвал связки, превращая в хрип, но не прекращался. Он кричал, пока не задохнулся, пока не остались только всхлипы. «Я убил тебя», — шептал он в ее волосы, качая мертвое тело. «Я сам привел тебя под пуль. Я думал, я хотел спасти вместо этого. Господи, что я наделал? Что я наделал?» Он целовал ее лицо, шею, руки, везде, где еще оставалось тепло. Целовал, пока губы не начали стынуть под его поцелуями. Гладил волосы, вытирал кровь ладонями, шептал ее имя снова и снова. «Ирочка, прости меня, прости, я не знал, я думал, там опаснее, я думал, прости меня, родная, прости». Вдалеке ревели сирены, стрекотали вертолеты, грохотали выстрелы. Москва переживала рождение новой эпохи в крови и боли. А здесь, на безымянной улочке, в нескольких кварталах от этих событий умерла Ирина Воронина. 26 лет, художница, активистка, дочь, любимая. Леонид сидел под дождем, держал на руках остывающее тело и не мог заставить себя отпустить. Пальцы вцепились в ее одежду, в волосы. Отпустить значит признать, признать значит принять. А он не мог принять. «Возьми меня вместо нее!» — кричал Полетов в небо, в темноту, в пустоту. «Слышишь? Верни ее! Возьми меня! Я согласен! Я отдам все, только верни ее!» Но небо не отвечало. Дождь лил все сильнее, смывая кровь с асфальта. Где-то рядом упала еще одна пуля. Чирк по бетону. Где-то кричали люди, где-то стреляли автоматы. А Леонид сидел на мокрой земле и качал мертвую девушку, как ребенка, убаюкивая, успокаивая. Через час приехала скорая. Через 2 часа милиция. Его увели и забрали на допрос. Тело Ирины погрузили на носилки, накрыли брезентом, увезли в морг. Леонид не сопротивлялся, не говорил. Все в нем опустело, все закончилось на этой улице под дождем вместе с ней. Система получила свое. Система всегда получает свое. Когда Полетов закончил свой рассказ, солнце уже поднялось над горизонтом, заливая комнату утренним светом. Его голос охрип, руки дрожали. Он замолчал не потому, что закончил, а потому, что больше не мог говорить. Марина не произнесла ни слова. Она прижалась к нему, крепко обхватив руками, будто боялась, что он исчезнет. Мокрые от слез щеки оставляли влажные следы на груди Леонида. Она плакала, тихо, безутешно, всем телом. «Прости». — сказал Полетов. «Не хотел так. Тяжело рассказывать». Марина покачала головой, не отрываясь от его груди. Ее пальцы сжимали его плечи, впивались в кожу. Она плакала не о политике и не о стране, о девушке, которая не знала, о любви, которая закончилась следом за снайперским выстрелом, о боли, которую нельзя исправить и нельзя забыть. За окном спальни послышалось жужжание пчел. Леонид гладил волосы девушки, чувствуя, как дрожат ее плечи. В комнату проникал запах влажной земли, где-то стрекотала стрекоза. День начинался обычный, солнечный, живой. А внутри у Полетова все еще была та ночь, тот дождь, то мертвое тело на руках. Через некоторое время дыхание Марины успокоилось, руки расслабились, но она не отодвинулась. Леонид поцеловал ее в бровь, почувствовал соль слез на губах. «Ты ее любил. Так сильно. И всю жизнь винишь себя». Полетов молчал. Ответить было нечего. Она все поняла сама. Марина лежала неподвижно, слезы высыхали на его коже. Солнечный луч упал на постель, осветил их лица. Где-то далеко, в другой жизни, начинался новый день.